Олесь Адамович. Каратели. Часть третья. Тихо здесь, как тихо. Только диски стучат под рукой до броскока. Да сиротка все сплевывает. Жирный сладковатый дым заполз сюда, в редкий сосничок. Слюна стала противная, будто не своя. А тут еще этот все плюется. Ему все нипочем, посвистывает и плюется. Опущенные руки раскинул и почесывает свои воровские ладони, а сосновые ветки подкидыш детдомовский. Этому везде дом. Лезет каждому на голову, а сдачу получит сразу за спину, завалится и хвостом завиляет. Вот такие без царя в голове и перебегает к бандитам. А от них потом и остальным беда. Доливан звереет, на ком попало, лютость срывает. За убежавшего двоих стреляет, может быть, и невиновных, кто под руку попадет. Только дурак может думать, что немцы вот это все делали бы. Что в барках. Если бы не знали твердо, что победят, что большевики уже не вернутся. Не враги же они сами себе. Не стали бы они такое делать, если бы думали, что русские тоже придут в их деревни да города. Да и те в лесу, разве они простят, если ты служишь в батальоне Доливана? Бегите, бегите к ним. Они спросят, что в этих барках делали и отчего дым на всю округу такой сладкий. Ну, а тупики и до тех, и до этих дела мало. Пусть им их не будет, и немцам тоже. А тупиги и своего хватит. Для себя живет, пока живет. Пока вот эта штука под рукой. Есть пулемет, есть и тупига, и наган есть. Пулеметчику, как и командиру, личное оружие положено. Тупигу вам не получить, пока живой. А из неживого хоть чучело набейте. Снова жито открылось. Но здесь, в низине, оно погуще. Сиротка взвизгнул и бросился вперед, как в воду, загребая руками и ногами. Ему, как дурному щенку, от всего радость. Малинник в жите увидел. Мелкие густые кустики. Погребся туда и уже орет. Оу, привет, халь. И тотчас рядом с ним встала согнутая женская фигура и уже лопочет. Уже она не виновата. Уже у нее дети сироты, а мужа нема. Сколько ж тут этих сирот, и все в батьковом. Кто в рубахе, кто в больших сапогах. В пиджаке одни хлопцы. Ишь, спрятала новобранцев. Пару годков добавить им и пошли потянулись друг за дружкой в лес к бандитам. А Доливану опять забота. Я сам сирота. Радуется дурная Одесса и смотрит на тупига в пулемет. На тупигу. Для тебя, мол, постарался. Выковырил, работай. Еще один француз нашелся. А может... До броскока подпустить раньше, а, тупига? Арбайтен, мужички! И пошагал злодюга. А до броскок сторонкой, сторонкой, след за ним. Чуть что скажут, тупига оставался последний. Ему и свет гасить. Ах, хоть. А ну на землю! Ну что, раскудахталась? Ниц ложись! Да ё, вот да ё! Старается перекричать пулемет сиротка. И доброскок повернулся и смотрит на стреляющего тупигу, но бочком стоит и смотрит, будто его и нет здесь. Широкая спина тупиги и его наклоненная к плечу голова плавно разворачиваются, а локти вздрагивают, удерживая пулемет. Повернулся, поправил и заботливо оглядел свою машину, и только тогда двинулся вслед за сироткой и доброскоком. Не, пойду гляну. Сорвался назад сиротка, но тупига преградил ему дорогу. Ты откуда? Ухватить что-нибудь на готовенькое. А тебе какое? Грохот. Рожь справа от сиротки побежала. Побежала, как от внезапного ветра. Сиротка влево бросился, упал. Доброскок аж присел от ужаса и удовольствия. Вскочил на ноги сиротка. Вместо лица что-то белое с дырочками для глаз и носа. Псих! Тупица! Доложу, кому следует. Думает, все может, раз он дурак. Да за меня тебя да, знаешь... Сиротка машет кулаками, гримасничает, даже за винтовку трусливо хватается, а из глаз, из наглых, вывернутых ноздренок, какая-то слизь. Тупига аж вспотел. Так перепугал его сиротка. Он мог бы добежать до Малинника и увидел бы, что баба и весь выводок живы-здоровы. Узнали бы, что тупига поступил как трус и размазня, как сачок. Вроде того очкарика, что вышел из хаты и обрыгал работничек крыльцо. Всю дорогу потом над ним потешались. Тупига сам не знает, как и почему так получилось. Весь малиник выкосил, жито вокруг, а бабу и пацанов обошел. Наверное, лежат в малиннике и шепчутся, глядя вслед и не веря в свое счастье. Как на Бога смотрели, когда уходил. Надо уводить этих побыстрее. Все скулит злодюга, все матерится, а Доброскок весело лопочет, доволен, что напугали сиротку. Тупига остановился среди улицы и снял с шеи ремень шлею, на которой висит его раскоряка-пулемет. Поставил его на белую от пыли траву, распоясался и уронил под ноги тяжелый от подсумков, от привязанных круглых гранат и нагана поясной ремень. Взялся снимать тяжелую, еще очень теплую от круглого хлеба русскую противогазную сумку, насквозь промасленную и от этого не зеленую, а уже черную. «Теперь можно стащить с плеч, мокрых, чешущихся, сырой, как глина, шинель. Другие еще утром оставили шинели на машинах. С очкам всегда то жарко, то холодно, то мулко». Из калитки, будто собаки его гонят, выскочил сиротка. Глянул на Тупигу, сделал ручкой и нырнул во двор напротив. И тут же Доброскок следом за ним. Карманы у обоих, сумки уже чем-то набиты. Вернув все на себя, все ремни, всю тяжесть, Тупига уже с отвращением, как собственную отмершую кожу, поднял с земли шинель и повесил ее через плечо. Стал прикидывать, в какой дом зайти ему. О, жили люди, под крышами жили и не знали, что самое опасное место теперь своя крыша, свои стены. Тут человек как в ловушке. Дом показывает, где тебя искать, но люди по привычке считают, что свои стены помогают. Разве что сгореть. Соседские собаки облаивают, а в этом дворе тихо, и в сарайчике тихо. Кто-нибудь из молодых тут жил, не успели обжиться. Или бобыль одинокий. Что тут найдешь? Но домик аккуратный, занавесочки, цветочки на окнах. О, даже на палочку дверь заложена. Всего лишь к соседям вышла хозяйка и сейчас вернется. Им, конечно, сказали, что на собрание или проверка документов. Когда скажешь, что с детьми, тогда верить перестают, но все равно еще верят. И хлеб с собой берут, и вещи лишние тащат. Как же, от дома их отрывают. Может, далеко погонят? Далеко. Дальше не бывает. Печку вытопить не поспели. Пусто и неинтересно на кухне. У них тут не одна, а целых три комнаты. Неудобная квартира. По нынешним временам и делам. Подушек сколько. Наверное, девок здесь. Девок. Прозевал коцо. И зеркало большое, городское. Могли бы посмотреть потом, как вам с Доброскоком девки изукрасили бы рожи. Что это? Ботиночки? Нет, всего один, а второй? Это в зеркале. Новенькие, маленькие. Кто же второй? Вот бы принес домой такие, когда жена забеременела. Только когда это было? Никто не скажет, что бил ее или ругал, когда забеременела. Она заболела гриппом, насморк, голова, да и померла. Было обидно, но и обида забылась. В чужом краю, в чужой хате был свой человек, и его не стало. Ну, может быть, и к лучшему все это. Самое опасное сейчас – свой дом, стены, крыша. Где-то же достали сволочи. С этим делом и в городе было трудно, не то что в селах. Вот он, для кого их припасли. Висит в люльке, сидит, откинувшись в покачивающейся постельке, и спит, как возле мамы. Голенький, пухленький, такой похожий на кого только... И всех мух собрал на себя, грязные лицо и руки от высохших слез и какой-то еды. Успели такие ему подложить, подбросить. Мухи так и льнут к нему, ползают, щекочут. Он морщится и всхлипывает, вздыхает сквозь сон, так по-взрослому. И посматривает. Глаз приоткрыт, такой недетский, подсматривающий, подмигивает ресницами. Тьфу! От жары мерещится. Спрятали, называется. И рады где-то, что спрятали, сберегли. А что хата гореть будет, о том не подумали. Смотрит уже. Глаза распахнул широко и готовится заплакать. Поселок Первый, 11 часов 52 минуты по берлинскому времени. Грышенька, ты только не пугайся. Я что-то скажу, а ты не пугайся. Прошу тебя, ты не испугаешься. Я умерла. Я, Гришенька, умерла, но ты же видишь, не страшно. Я с тобой разговариваю, но все равно так грустно и плакать хочется. Если бы ты знал, как нехорошо мне здесь. Я умерла, Гришенька, но это совсем не страшно. Видишь, как хорошо нам, спокойно. Давно, с детства, еще раньше. Это ты во мне так сидела, смеется мама. Спокойненькая была, задумчивая и там. Я слышу голос, а ее не вижу. Но все понятно, что ж удивительного в этом. Она, и я, и Гриша, все мы здесь. Кислый запах любви, кислый запах. Как Гриша смеялся по-мужски, счастливо, когда я пересказала, объяснила ему словами врачихи, что у нас все нормально, я совсем-совсем здоровая. Вы нормальная влажная женщина? Нам неловко смотреть в глаза друг другу, когда утренний свет смешивается с нашим ночным запахом. И потому я сейчас одна. Что ж тут удивительного? Сейчас утро, и поэтому я одна. Господи, почему я такая несчастная? Эти пупырышки на ногах, на бедрах, как зерна, жесткие. Он их чувствует, у меня у одной такое, ни у кого. А только у меня это уродство. Он их гладит так осторожно, будто ласково. А я знаю, чтобы убедиться, что есть, остались. И ему неприятно, но он такой, что не скажет. У мамы, у подружек я специально на речке смотрела. Все гладенькое, нежное, а я уродина. Бедный, бедный Гриша. Ты такая несчастная, и мне надо плакать. Тебе надо плакать, больше плакать, будет легче. Опять женщина и зеркало под черной тряпкой. И они хором советуют плакать. И что-то стучит, все стучит снаружи, хочет войти. Сейчас я открою, все увидишь. Гриша хочет стащить, сорвать с зеркала черную тряпку. Не надо, Гришенька, прошу тебя. Я не хочу, я смотреть боюсь. Поселок Третий. Ага, вот они, все тут. Уже с улицы понял, что все и произошло в этом доме, самом большом и новом. Вообще это проделывается в лучших зданиях, в которых и до войны собиралось много людей. Школа, клуб, церковь. А в этом доме, наверное, любили собираться на вечеринки. И двор просторный, окна выдраны с мясом, знакомый, даже издали ощутимый запах селитры и крови. Гранатами забавлялись, кислый такой воздух и смех. Сидят в хате, разговорчики травят, работа перед глазами, начальство налетит, вот, пожалуйста, только кончили, перевыполнили. Первое время меня тоже тянуло посидеть, посмотреть, кто и как упал, лежит, заголившись или закрывшись, или сидит как живой, раскуривать сигареты и слушать разные истории, как у костра. Все это для новеньких и сачков. Задержался во дворе. Нет, эти бандеровцы и тут хотят отличиться. Чтобы все как у немцев. Барахло, бабьи транты сложены на скамеечках, у забора, на траве, даже развешаны, что получше. Трофеи не измазаны кровью, зато сами в соплях. Кто это тебе добровольно, без крика плача, разденется? А, вот он, тот пацан. Вынесли все-таки иконы, божьи люди. И на барахлишко положили. На руках у Богородицы спрятался, а то все казалось, где его видел. Руки пухлые, на толстых ногах перевязочки и смотрит, подсматривает, как взрослый. Из хаты в сени испуганно весело выглянула красная мордочка Доброскока. Эти уже здесь добежали. Дурной громкий голос сиротки слышен. «Ахтонг, тупик гайдет!» «Вольно, сам рядовой!» «Во, дывись, еще один кацап!» Для этих бандеровцев все восточники, кацапы, москали. Сиротка все радуется, дурила, орет, остравливает. Кацап, а сточком вашему кнапу даст. У тупики как очередь, так подавай, Доброскок, новый диск. А диск так полдеревни, распишется дегтярем и инициалы поставит. Он бы один вот этих всех... Хочется им здесь сидеть и селитрой кислятиной дышать. Глушили гранатами, как рыбу, аж потолок красный. А на полу плывет, ступить негде. Сидят на скамье рядочком, ноги поджали, как коты в дождь. Ну что уселись, молодые колхознички? Любят они это слово. Как перед прокурором. А к ним не хочешь, Кацап? Так Наб подал голос. Лакустов пулеметчик. Как доброскоку в ноги взад, так этому голову в плечи загнали. С другого конца, но тоже укороченный. Ежик необмасленный. А как глазами сверлит, как пугает. Да что ты со своей чешской тарахтелкой? Не пулемет, а воробьев пугать. Тупига передвинулся на всякий случай поближе к майстерам. Двое их тут. В каждом немецком отделении есть немцы-майстеры. Горбатый Курт и его братец Франц пристроились у выдранного окошка, где воздух свежее. Фотографии хозяйские рассматривают. Интересные. Что-то свое, немецкое, говорят, смеются. Немцы у Лакусты знаменитые на весь батальон. Они близнецы, Курт и Франц. Хотя черт, наверное, копыта себе сбил, прежде чем таких разных, непохожих свел в пару. Если стереть с Франца всегдашнюю улыбку, а с Курта его косую злость, он не только горбат, он еще и косит. Может, и похожи они будут. Оба черненькие, худенькие. Франц любит потешаться над Куртом. «Это не Курт и горб, это мой. Тесно было, толкались. Я ему его и сделал». Искалит зубы, такой же пустозвон, как и сиротка. Или подойдет и спросит: «Ну, когда майстера пук-пук?» Или покажет на оружие твое и на свой затылок. Однажды увидел деревенских подростков-близнецов, обрадовался, как своим. Долго водил по деревне, всем показывал, ставил рядом с собой и Куртом, как дитя веселился. А потом придумал. Одного за спину другому пристроил. Бутерброд! И одним выстрелом убил из винтовки. Засмеялся и объяснил: «Пук!» И нет Франца, нет Курта. Из показаний Лакусты ГГ и Спивака ИВ, 1974 год. Спивак. Лакуста зверствовал. Будучи командиром отделения, убивал людей и не один раз. Я стоял на посту, а он меня кулаком в ухо. Лакуста. Путь скажет за что. Оставил пост и пошел самогонку искать. А я должен с этим сироткой, все его так называли за дурость, сесть и пить. Так вы это понимаете? Я и в Донецке после войны пьяницам спуску не давал. Своим плотникам, бригаде. А как же еще с ними? Последнее слово кассационной жалобы о снижении срока. Ходатайство о помиловании бывших карателей Федоренко, Гольченко, Вертельникова, Гонтаря, Функа, Медведева, Яковлева, Лаппа, Осьмакова, Сульженко, Трофимова, Воробья, Колбасина, Муравьева. 26 лет после войны я честно трудился, принося пользу людям. Надеялся, прошу, что половину выхода из немецкого лагеря все изменится к лучшему. Был награжден немецкой медалью, но я сразу же ее выбросил. Граждане судьи, я выходец из рабочей семьи. Рано начал свою трудовую деятельность. Искренне раскаянный, глубоко осознавший всю тяжесть совершенных мною преступлений. Я не виноват, виновата война. Не было бы войны, не попал бы в плен. И не сидел бы теперь на скамье подсудимых. А что там с пацаном? Через деревню проходил взвод Белого. Видно было, как забегали в дома. Что с ним? Сидит, играет с ботиночком. Мрачный он, этот сибиряк Белый. Всегда как больной. А сам медведь. Воду на таком возить. Спит пацан или кричит, зовет. Да кричишься, что зайдут немцы и бандеровцы. Нет, тихо. Ага, живой. Сидит в своей люльке и гудит, гудит. Наревелся, а теперь пузыри пускаешь. Мух-то, мух собрал. Тупига даже свою щеку погладил, будто и его кожу стягивают, щекочут высохшие слезы. Солнце бьет мальцу прямо в глаза, не видит, кто зашел, но услышал. Вот-вот заревет снова, руками тянется к грязному лицу, люлька начинает раскачиваться. Тупига старался не заслонить солнечного луча. Ему не хотелось, чтобы его видели, но его шаги услышали, и голый, пухлый, преследуемый солнцем, мухами, ужасом ребенок уже кричал. Так, что в другом конце деревни услышит. Тупига, как пойманный, отступил к порогу. Пулемет упрямился, напоминающе оттягивал шею, но люлька такая легкая, раскачивается, и ему почему-то страшно бить из пулемета. Наган шершаво, прохладно схватил его пальцы.

Сиротка кашу заварил. Блатняга прибежал ко мне. На меня первого наткнулся. И выпалил, захлебываясь от гордости и азарта, что какая-то Катька с хутора навела его на партизан. Девка, к которой он бегал несколько раз, пожалела гада, поверила его дедовским соплям. Так вот, она проговорилась, что ее родной дядька может увести в лес к партизанам. И ребят, если есть хорошие. Подмазываясь, сиротка, конечно, заливал ей про свои переживания, мучения от службы у врага. Дурак. Не понимал, что его повесят вместе с его Катькой и тем партизаном. Бегал-то он на партизанский хутор тайком от немцев, начальство неизвестно с какими намерениями. Так и объяснил ему, и сиротка тут же струсил по-настоящему. Можно было все забрать в свои руки, я ему приказал, чтобы помалкивал, как рыба. Сразу действовать. Увел Сурова в Могилевские переулки и объяснил, какой счастливый и, может быть, последний случай представился. Но пришлось спускаться на землю. Что тут о суровской тройке, пятерке толковать, если самого агитатора нужно агитировать? Сколько у него убедительнейших доводов против и сколько уверенности, что настоящий случай еще лучший будет. Он уже в пути, уже на подходе. Полтун проклятый. Осторожничал, берег себе как знамя. Надежнее было, конечно, уйти вдвоем, без всякой попытки увести или разгромить взвод. Суров к этому и клонил. Если уж невозможно больше ждать. Знал гад, что я на это не решусь. Прийти к партизанам с чем? С руками в крови по локти и ждать, что тебя защитит, оправдает попик в золотых очках, которого самого на осине надо вздернуть. А взвод, оружие, постреленные майстеры – это уже дело. Но оказалось, что о хуторе, о шашнях сиротки уже знает немец Циммерман. И счастье еще, что узнал он раньше, чем Мельниченко или Дирлевангер. Позвал меня, своего русского заместителя, дублера. «Ну так что, будем брать медведя?» Отступать было некуда. Оставалась еще надежда, что помогут наполеоновские замашки маленького очкарика Циммермана. И он действительно все на себя взял. Пообещал немецкому начальству, что обойдется одним взводом. Все так, как незаметно внушил ему я. Интеллигентный гауптшарфюрер Циммерман, бывший учитель, достаточно доверяет своему русскому дублеру и уважает. Особенно, когда пьян уважает. Тут он даже болтлив. «Хороший парень, Белый. Даже жалко, что вы не немец». А в последний вечер перед самым делом откровенничал особенно. «Ну а дети? Почему детей?» – спросил я прямо в открытую. «Давайте забудем, Николаус, кто из нас немец, а кто русский. Допустим, мы есть те счастливчики, которые будут потом жить после всей крови и жестокости. Вот сегодня нам с вами, какое нам дело до древних народов, племен, которые были, а потом их не стало? И, наверное, не метелочка из перьев, а железной метлой их смели. Мы пользуемся их теоремами или числами, а про них и думать забыли. От сибаритов остался ночной горшок. Говорят, единственное их изобретение. От целого народа ночной горшок. Ну и что? Это мешает нашему счастью? Так и потомки наши. Да они и замечать не будут, что под ногами чей-то прах, пепел. Вот говорят, дети, может, лучше перевоспитать. Кровь не перевоспитаешь. Ее можно лишь вылить. И даже лучше, менее болезненно, всю за раз. Чтобы не делать этого снова и снова. Да, кто-то обязан снова и навсегда проделать эту работу, упорядочить, наконец, мир. Омолодить мир, развращенный еврейскими плутократами и большевистским социализмом. На нас взвалили работу, и на нас же теперь проклятие всего мира. Сколько надо идеализма иметь, чтобы не слушать воя и нести свое бремя. Ну, а если трезво взвесить? Разве мы лишь для себя? Даже фюрер не вечен. Ни он и ни мы будем пожинать плоды в тысячелетиях. Ну, а немцы, не немцы? Какая разница? Будут жить люди, когда один народ, одна раса. Тогда все просто люди. Но какие? И жизнь какая? Вот вы, Николаев, смогли заметить, что я не питаю ненависти к местным жителям. А почему? Да потому что не за что ненавидеть пепел, на котором зайдет завтрашняя нива. Ваших людей тоже надо смотреть, как на полезных участников общего дела. Каждому свое. Но все заняты исторической работой, даже та женщина, даже ребенок. Одни расчищают поле, убивают, да, это так. Другие горят и умирают. Но все для того, чтобы не было больше этого. Никогда, чтобы не было. Чтобы так не говорили потом о нас с вами, мы должны сделать свою работу добросовестно. Но надо исполнить все до конца. Чтобы не пришлось кому-то снова лить кровь, мучить кого-то. Снова и снова. И все лишь от того, что вы, Николаус, или Я, Циммерман, пожалели одного ребенка. Одного единственного. Я одного, вы одного. Так говорил Циммерман. Из показаний на суде Рольфа Бурхарда, зондерфюрера немецкой комендатуры, города Бобруйска. Вопрос. Участие в сожжении деревни Козуличи вы принимали по собственному желанию? Ответ. Так точно. Вопрос. Вы имеете высшее юридическое образование. Скажите, как вы рассматриваете факт сожжения абсолютно ни в чем не повинных 300 мирных жителей? Из ваших показаний следует, что вы за 2 куска сала, 4-5 кусков свинины и гуся приняли участие в сожжении заживо 300 человек. Ответ. Да, это так. Это жуткое дело. Я раньше никому не говорил об этом и только на следствии рассказал всю правду. Действовали 2 плана. У Белого свой, у Циммермана свой. Но Белый знал, как и что планирует Циммерман, а гауптшарфюрер о тайных намерениях Белого и Сурова ничего не подозревал. Суров посоветовал послать на предварительную встречу с партизанским разведчиком сиротку одного. Белый согласился и уговорил Циммермана именно так и сделать. Но потом после всего сообразил, что своял дурака, и соглашаясь с Суровым и уговаривая немца. Суров, видно, рассчитывал, что сиротка попадет в партизанскую ловушку. Его утащит в лес, как барана. На том и окончится. И я, как дурак, ему подыграл. Вместо того, чтобы самому побывать на той встрече. А там я бы нашел способ, возможность глазу на глаз переговорить с партизанами. Заставил бы их поверить и хорошую ловушку построил бы Циммерману. Поверили, не поверили бы, но хуже, чем получилось, все равно быть не могло. Побежал один сиротка. Труся и радуясь, вернулся под вечер героем. Рассказывал с восторгом и слюной захлебывался. Сколько Катькиного самогона выпил, как чокался с партизаном за успех. Наплел им, что 8 человек, 8 добровольцев просто рвутся искупить вину перед советской властью и народом. А сам он больше всех ненавидит ворога, который отнял его счастливое детдомовское детство. Ворога. И словцо белорусское употребил. Труднее всего было перебороть недоверие хозяйки хутора, матери той самой Катьки. Очень пугал ее мундир с эсэсовскими черепами и костями. Но даже ее разжалобил под конец, напирая на детдомовское свое сиротство. Жалость этих женщин дорого им обошлась. И доверчивость разведчика. То, что они людьми были и поверили, что имеют все-таки с людьми дело. Ловить бандита и сироткину курву шли целым взводом. Для подстраховки ждали. Циммерман с опаской, Белый с надеждой, что партизан тоже подстрахуется, посадит за спиной у себя взводик. Дурак же на самом деле, чтобы сиротке поверить. У него же на морде, как у хоря, все про него написано. По моей подсказке, Циммерман вызвал тех, кто войдет в ударную восьмерку. Вошли все люди Сурова. По Циммерману они должны были брать партизана. По мне и Сурову уходить, пробиваться вместе с партизаном в лес. Хорошо и то, что уговорить Циммермана не приезжать задолго до условленного времени и не делать засаду, засекут обязательно, и никто навстречу не явится. Взвод остался на пригорке, залегли с пулеметами, а восьмерка двинулась к хутору, через ранние зеленя в открытую, чтобы партизан мог увидеть, пересчитать, убедиться, что происходит именно то, о чем условились. Уже 20 минут шли через поле, как кровь из разорванных жил уходили последние мгновения. И я начал. «Придем». А вдруг нас там поджидают хлопцы с Горбатого моста? Назвал одну, вторую фамилию беглецов, проклинаемых в батальоне. Бросил пробный шар. Сиротка даже присвистнул. Ему хоть забавным показалось, а суровская пятерка слушает. Посматривает, непонимающе, настороженно, тупо. Как бы голосом беглого командира отделения загадайки я позвал. «Хлопцы, заждались мы тут. Давно пора, пока не поздно». Они посмотрели испуганно, что это он, что за шутки. Один, второй, почти все по очереди высказались. Вся распропагандированная пятерка. «Давно его шкуру бандиты высушили на барабан. Жалко, а то бы мы сейчас, сволочи, в колхоз захотели. Поджарим мы Катьку твою, курву твою, Одесса!» Все было ясно. Законченные иностранцы, как называют немцы всех местных, кто служит в батальоне. А все дальнейшее происходило будто и не с Белым. Даже не по гауптшарфюрера плану, а волей и вдохновением этого вонючки-сиротки. Потому что воля и решимость Белого внезапно растаяли. Растворились в какой-то вязкой пустоте, в злобном безразличии к самому себе и своей судьбе. Это со мной уже случалось. Но с такой тупой, издевательской силой, навалилась именно здесь, в самый решающий момент. А может быть, потому и навалилась, что момент был решающий, как над ямой в Каспле. Стрелять, не стрелять, в кого стрелять? В себя? В Дирлевангера? В затылочек голову мальчика, который сидит лягушонком, колотится всеми позвонками и просит, плачет. «Дядя, худчей, дядя, скорей!» Ты взял протянутый парабеллум, еще потный от руки другого иностранца. Ты делаешь шаг, второй к яме. Точно там поджидает тебя смерть, твоя собственная. Оглушенно идешь к ним раздетым, а все одетые, такие же, как и ты. И они тоже дожидаются очереди, как и раздетые, но очереди не умирать, а убивать. Сам должен выбрать из сидячего на дорогом человеческого ряда, в кого будешь стрелять. Такое правило для новичков у Дирлевангера. А он стоит здесь же, близко, смотрит, сколько мишеней выбрал, использовал. Двоих приказано обязан, а больше – на твое усмотрение. Сколько выберешь, столько и сам стоишь в глазах немцев. И это тотчас оценивается сигаретами. Сигаретами. Дядя, скорей, в кого? Да, в Дирлевангера. А потом в себя. А кто-то твоей рукой вдруг стреляет в дрожащий над острыми темными позвонками детский затылочек. И уже ничего не может быть. Ничего. Партизан стоял во дворе, поджидал. Не хотелось верить глазам, но это была правда, и Белый как-то вяло ужаснулся. Входили в распахнутые широкие ворота, поволчьи теснясь и поджимаясь от опаски. Партизан смотрел серьезно, но спокойно. У колодца привязан оседланный конь. Белый красавец. На парне желтоватый китель, плохо по-деревенски сшитый. Не из одеяла ли немецкого, но ремень командирский со звездой и портупеем. А на плече ППД, какой Белый получил, когда ехал и не доехал, потому что война окончилась на финскую. На портупее высоко на груди прицеплена лимонка, грозная как бомба, рубчатая F1. Да, это была его единственная подстраховка. Белый смотрел на партизана, как ни на одного человека никогда не смотрел. На его неправдоподобно простое, даже застенчивое деревенское лицо. Вот человек, для которого будто и не было страшного 41-го, когда рушилось все, а ты был только песчинкой. А они вот такие хлопцы, дядьки или окруженцы, а то и просто школьники. Подобрали в лесу винтовки, гранаты и спокойно похаживают по своей земле, как по своей. Дома и стены помогают, хотя и пылают. Вот тут бы и развернуться, и шарахнуть очередью по своим. Глаза партизана смотрели на устремившихся к нему убийц. Не то что с доверием или приветливостью, но с каким-то жутким непониманием и спокойствием. Что-то очень забытое, очень школьное и простецкое было в деревенском парне, обвешанном оружием. В его лице, глазах. Подбадривающая ирония и даже смущение от того, что добровольцам, конечно же, неловко смотреть ему в глаза. Кому приятно быть сволочью? Простецкая улыбка. Так уж, братки, получилось, что пришли вы ко мне. И спаситель ваш, как бы я. А возле него, против него переступали с ноги на ногу, тоже как бы смущаясь, волки. Очень уж просто подпустил. Легко подошли. Вот он здоровается со своими убийцами. «Ничего, ладно, поехали», — сказал партизан и шагнул к оседланной лошади. Оглянулся на хату, на окна. Там белели лица. Женские, тревожные. Конь армейский, настоящий, кавалерийский. К нему, преследуя спасителя своего, хищно устремилась вся стая. Партизан ногу в стремя, чуть откинулся для размаха, а они и повисли на нем, рванули за плечи к низу. Он рукой к висящей на груди гранате, будто к парашютному кольцу. Почти успел, но удар в голову был страшный. На спину опрокинули, навалились, испуганно хватаясь за все еще упругие руки его. За ноги. Вся суровская пятерка. Только сиротка за коня схватился по-барышницки. Его трофей. Непонятно, как ему удалось, но партизан перевернулся со спины на живот, на локти, на колени и стал медленно подниматься, отрываясь от земли. Те, что сопя и матерясь, возились на нем, не замечали, а Белый и сегодня это видят. Перекошенным ртом парень тянулся, старался зубами поймать кольцо своей гранаты. Вот. И тут прозвучал выстрел. Эта сиротка разглядела опасность. Вот-вот разнесет всех в клочья грозная лимонка. Просунул ствол своей винтовки между борющихся тел и выстрелил. Вскочили, отпрянули. Кто-то с испугу уже замахивался на сиротку. Дубина своих мог! Потом партизан трясся с раздробленным плечом на телеге. Вдали догорал двор, а каратели все веселились. Жалели сиротку. Как-никак его хутор, его теща и Катька горят. Да, самое паршивое, когда уже не на что надеяться и рассчитывать. Набирали людей сначала в украинские формирования. За спиной у ораторов-вербовщиков стоял стол, на котором разложили ломти хлеба, куски колбасы, хлеб с мармеладом, стояли кружки с кипятком. В сибирской деревне, где прошло детство Белого, хватало переселенцев с Украины. И он знал и песен много, и слов, фраз, но чисто говорить по-украински не мог. А чтобы добраться до стола, если ты даже решился на еще одну безнадежность и безысходность, самую последнюю, надо было доказать, что это твой язык. «Скажи, макытра», — весело злобствовали хозяева бутербродов. «Ну-ну, кацап, яко вон у тебя получится». У Белого получилось легко, и он тотчас же получил хлеб с мармеладом, винтовку, касплю, а за ней и все, что потом было и что продолжается, как с горы понеслось. А сначала охранял тот же бобруйский лагерь в крепости, тех, кто не захотел немецкого хлеба с колбасой и винтовкой, и продолжали вымирать по 1500 в сутки. Как бы и что бы ни думал сейчас Белый, до тошноты отравленный самим собой, каким стал, каким его сделали, но жила и даже старалась укрепиться в нем все та же изначальная человеческая потребность верить, что он не самый худший, что как раз он и есть не самый худший. Он столько помнит случаев, когда мог сделать зло, другие делали, а он нет или не так охотно, как другие. На фантазии, на штучке штурмбанфюрер неистощим. Хотя бы эти вот страшные бесконечные барки. Вел он себя последние недели непонятно. Партизаны сожгли на шоссе неподалеку от барок две машины. Перебили ехавший Кировск бобруйских полицейских. За это выбили, выжгли деревеньки, которые расположены от шоссе дальше, чем барки. А их не тронули. Сказано было, что это полицейская деревня. Похоже, что для Дерливангера деревня это значило больше, чем другие, которые сжигали, не задумываясь, убивали с налета. Здесь он не спешил, даже вроде бы растягивал всю процедуру. Долго вокруг да около ходил, обнюхивал, примеривался. На этот раз он даже речь держал перед офицерами, немцами и иностранцами. «Я еду в Берлин, а нас знают. Получим тяжелое вооружение, в каждой роте будет тяжелый взвод. Эти барки будут учебой и экзаменом. Радость участия в исторических акциях. Наш опыт бесценен. Мы разведка, дальняя разведка. Мы первые солдаты главных сражений, будущих. Ваши дети будут говорить: мой отец прокладывал путь. Завтра в барках мы покажем, что умеем. И сами увидим, чему научились. Берлин ждет». Теперь Дерливангер носится по поселкам. Появляется то там, то здесь. Собирает урожай для своего Берлина. Приказал, чтобы все взводы, которые освободились от работы, стягивались в центральной усадьбе. Туда направляюсь и я, сняв свой взвод из зацепления. На его поселке, самом большом, сегодня работала немецкая рота. Я прикрывал ее от леса. Все делается сегодня основательно, даже торжественно. Еще до рассвета начали окружать барки. Путаница, метание по полевым дорогам на машинах, чтобы заткнуть все дыры. А когда все замерло на поселках, Дерливангер проехал на бронетранспортере через все барки. Он стоял в бронированном ящике, как в гробу, а кругом ни души. Засветились ракеты. Одна, вторая. Там, здесь, ближе, дальше. И началось. Приступили. В поселке, за которым закрепили и взвод Белого, немецкая рота действовала способом «обслуга на дому». Продолжение радиоспектакля по повести Олеся Адамовича «Каратели» слушайте завтра в 10 часов 10 минут.